Глава 24. Ирина. Сквозь сон чувствую на груди руки мужа и мгновенно распахиваю веки. Я давно не вижу снов. Эта опция специально отключена в моем сознании, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Привычка. Я просто закрываю глаза, проваливаюсь в темноту и открываю по звонку будильника. Но мои рецепторы обострены всегда и чутко улавливают малейшее движение вокруг. Асад силой стискивает мою грудь, оставляя синяки на нежной коже, и пахом прижимается к ягодицам. Даже сквозь ткань ночнушки отчетливо чувствую эрегированный член и покрываюсь липкими мурашками. Только не это. Внутри все сжимается от ужаса, а по телу прокатывает дрожь. «Не трогай меня!» Цежу сквозь зубы и дергаюсь в сторону, но Асад не отпускает. Проводит языком по шее к уху и шепчет, опаляя перегаром. «Да брось ломаться! Я и так тебя 3 дня не трогал!» Трется о меня и распаляется все больше. «Все понимаю, но и я мужик, мне надо!» Горячий язык втыкается в ушную раковину, а меня подбрасывает от омерзения. «Не смей!» Пытаюсь вырваться, но не получается. Муж гораздо сильнее и массивнее меня. «Сколько их было, а? Расскажешь?» Одна его рука больно сжимает сосок, а вторая решительно задирает сорочку и пытается притиснуться меж моих плотно сжатых бедер. «Ни за что! Не могу!» Особенно после того, что было. «Хватит!» Собираю всю волю в кулак и бью его локтем в живот. Асад шипит и от неожиданности разжимает свои тиски. Мне хватает этой доли секунды, чтобы освободиться и вскочить с кровати. «Ты охренела, что ли?» Хрипит он и сгибается пополам. «Ни капли не жалко и никаких мук совести!» «Это ты охренел!» Огрызаюсь в ответ и натягиваю халат. «Или думаешь, я сделаю вид, что ничего не случилось?» «А что случилось-то?» «Действительно, продал жену, и как будто так и надо. Урод!» Будильник звонит и буквально на полуслове перебивает меня. «Нельзя терять время, меня ждут». «Вечером поговорим». Ухожу в душ. Раздеваюсь и встаю под горячие струи. Всю трясет, но не позволяю эмоциям взять верх. Все хорошо. Обошлось, но так больше продолжаться не может. Асад совсем озверел и слетел с катушек. Надо что-то делать. Ну что? Что я, блядь, могу? С отчаянием бью ладонью в кафельную стену и прикрываю глаза, усмиряя эмоции. От любого моего движения кому-то может стать плохо. Сын, Рустам, Ворон. Все они зависят от меня. Как я могу подвергнуть их жизни опасности? Это невозможно. Надо найти эту чертову папку, но дома я ее не видела. Может, и нет ее давно? Но Асад далеко не идиот, вряд ли стал бы терять такой мощный козырь. Надо еще раз все проверить. Выхожу раньше положенного, даже не выпив кофе. Тороплюсь очень. Договорились с подругой и по совместительству моим гинекологом, Олей Яровской, на срочный осмотр. Она специально ради меня придет пораньше. По-другому я не успеваю на смену. Задержка все-таки есть, а тест я так и не сделала. Не смогла себя заставить увидеть результат. Трусливо спряталась и выиграла себе 2 дня. Головой я все понимаю и точно знаю, каким будет решение, но принять его крайне сложно. Выхожу из автобуса и натягиваю капюшон. Снег пошел и, в принципе, похолодало. Зима скоро, а там и Новый год. Когда-то в детстве я любила этот праздник. Рустам каждый год делал его для меня особенным. А сейчас ничего не осталось. Смотрю на часы и прибавляю шаг. Нельзя опаздывать. Почти бегом влетаю на парковку медцентра. «Ира, подожди!» Мужской голос окрикивает меня. Оборачиваюсь и вижу Мирона. Вот это неожиданность. «Привет!» Озадаченно усмехаюсь. «Ты следишь за мной?» «Конечно». Довольно хмыкает он и заботливо поправляет мне капюшон. «Иначе тебя никак не поймать». В его глазах пляшут озорные чертики, а на щеках появляются ямочки. Такой он большой и заботливый Мишка. Прямо хочется обнять и поплакать. Но это непозволительная роскошь. «Случилось что?» Мирон кивает на вывеску медцентра. «А, нет, это я так, планово». Отмахиваюсь небрежно, но под его проницательным взглядом становится не по себе. «А ты каким ветром?» «Не поверишь, мимо ехал». «Ты прав, не поверю». Невольно улыбаюсь и качаю головой. «Врет, как пить дать. Но отчего-то обижаться на него не хочется». «Клянусь старой черепахой и всеми ее родственниками». Мирон прикладывает ладонь к груди и преданно заглядывает в глаза. Прыскаю со смеху, и он вместе со мной. «Хорошо, но времени нет». «Ты прости». Сжимаю его предплечье. «Я очень спешу». «Да, конечно». Мирон накрывает мою ладонь своей. «Можем встретиться?» Теряюсь на мгновение, не зная, как поступить. Это же не шутки. Но все же даю себе шанс попробовать. Просто встреча, без подтекста. «Можем». Нервно кусаю губы. «В ресторан?» «Ой, я не знаю». Снова теряюсь. «В ресторан у меня и надеть нечего. Сложно все как-то». «Не очень пафосный», — уточняет Мирон, словно прочитав мои мысли. «Ну хорошо». Открываю график на телефоне. «Я могу дня через два». «Отлично, я подстроюсь». «Тогда до встречи». Улыбаюсь и протягиваю руку. «До встречи». Мирон притягивает ее к губам и мягко целует кисть. Ловлю себя на мысли, что не мурашит, но и не противно. Уже хорошо. Смущенно улыбаюсь и сбегаю в здание. Мне на третий. Пока поднимаюсь, обдумываю всю ситуацию. Мирон появился очень кстати. Можно попробовать с ним поговорить. Он же предлагал помощь. Может, придумает или посоветует, как поступить в ситуации с папкой. Как защитить близких мне людей и избавиться от ненавистного тирана. Мирон – мой шанс на спасение. Я не могу его потерять. Совесть скребется где-то внутри, напоминая, что использовать кого-то подло. Я и сама знаю, но сейчас ситуация критическая. Мне нужна защита, как никогда. Да и не собираюсь я никого использовать. Наверное, как пойдет. За бескорыстную помощь тоже может прилететь ценник. Нельзя об этом забывать.